«А ну, отпусти меня, мразь!» — зашипела женщина. Глаза ее были полны слез. Мандуры не подумала ослабить хватку. Кристина залепила ему за трещину. От неожиданности он дернулся и тут же получил вторую. Андрей зарычал, вцепился ей в плечи и начал яростно трясти. Еще немного, и он бы ее придушил. Кристина извернулась, размахнувшись третий раз. Но Мандура уже был начеку и перехватил ее кисть. Кристина не осталась в долгу, наградив Андрея целым букетом оскорблений. «Сволочь, скотина, ублюдина, мразь, кусок дерьма, сопляк, вшивый!» — выкрикивала она сквозь рыдания. В конце концов Андрей разжал пальцы. Женщина практически вывалилась из машины, вскочила и, даже не отряхнувшись, нервно засеменила прочь. Удалялась Кристина в сторону Крыма, хотя, возможно, просто об этом не думала. «Истеричка хреновая, больная на голову!» — выкрикнул Бандура ей в спину. Поморщившись, дотронулся до щеки. Вся скула пылала огнем. Поглядев в зеркало, Андрей обнаружил две зловещего вида царапины, оставленные ногтями Кристины. Обе изрядно кровоточили, щека быстро наливалась краснотой. «Харю мне разодрала!» — без особой злобы, скорее озадаченно проговорил Андрей. «А я не заметил. Ну надо же! За что? Ну вот за что?» — спрашивается. Он откинулся в кресло и закурил, с удовольствием затянувшись. Кисть левой руки соднила. Бандура поднес ее к носу и нашел следы укуса. Водила, еще и цапнула меня. Психопатка чертова! Укол от бешенства теперь делай. Последняя мысль заставила его улыбнуться. Он почти успокоился, хотя руки еще дрожали. Ссора казалась абсолютно бессмысленной, что называется, на ровном месте. Сцена вышла безобразная, с мощным выбросом угольно-черной разрушительной энергии с обоих сторон. Как будто бы взорвалось что-то. Снаряд с дерьмом, например. Андрей поискал глазами Кристину. Ее фигурка успела превратиться в совсем маленькое пятнышко, еле различимое далеко впереди. Бандура нерешительно огляделся. Возвращаться в прокуренную халупу ему совершенно не хотелось. Следовало что-то предпринимать. Пока Андрей перебирал в уме все возможные варианты, Кристина скрылась из виду. «А пойло и вправду дрянь», — изрек Андрей, выключая отопитель, до упора опустив стекла. «Как такое дерьмо вообще употреблять можно? Натуральные помои, бляха-муха!» В салон хлынул свежий воздух. Полдень стоял погожий. На листве окрестных крышах, да и вообще повсюду лежали веселые летние краски. В душу Андрея вкралось свербящее раскаяние. День выдался таким славным, а он остался один. Прикосновения легкого ветерка казались ласковыми, но не утешали. Сжав зубы, Мандура воткнул передачу и в минуту нагнал Кристину. Она шагала вдоль обочины с иступленностью детской заводной обезьяны. «Кристина!» — примирительно начал Андрей, придав голосу самые нежные интонации, на какие только был способен. «Криська! Кристина! Садись в машину!» Кристина и ухом не повела. «Кристина! Нуль внимания! Любовь моя! Ну садись, а! Золото мое! Поехали! Мне еще 50 уколов от бешенства где-то сделать надо!» Женщина шагала неумолимая, словно ожившая статуя богини Кали, запомнившимся с детства золотом приключении Синдбада. Смачно плюнув, Бандура нажал на акселератор и, обдав Кристину облаком выхлопных газов, понесся вперед. За первым поворотом Андрей с визгом остановил Ягуар. «Машина-то в чем виновата?» — спросил Бандуру язвительный внутренний голос. «Колеса тебе чего сделали?» Бандура приготовился ждать. «Ох, эти женщины!» — проговорил Андрей, обращаясь к рулевому колесу. «И с ними невозможно, и без них никак». Минут через пять Кристина объявилась в зеркале заднего вида, постепенно увеличивалась в нем и невозмутимо проплыла мимо. «Кристина!» — позвал Андрей, однако, похоже, не был услышан. Теперь Кристина удалялась, предоставив ему возможность любоваться колыханием своих обтянутых катоном ягодиц. Зрелище было приятным, но совсем не успокаивало. «Что за кретинизм?» — спросил Андрей у самого себя. Не дождавшись вразумительного ответа, вновь двинул машину за Кристиной и вскоре опять ехал рядом. «Кристя, пшу к черту!» Это уже прогресс, с оптимизмом подумал Андрей. Заговорила. Кристиночка. Женщина прибавила шагу. Андрей попробовал мысленно заменить Кристину кем-то из своих друзей. Валерой Протасовым, например. Представившееся ему зрелище было потрясающим и заставило Андрея разулыбаться. Спрятав улыбку подальше, он легонечко надавил на педаль и вновь поравнялся с ней. «Кристина!» — позвал он голосом, полным горького раскаяния. «Ну, извини меня!» «Ну, прости. Честное слово, я не хотел, чтобы так вышло. Признаю свою вину целиком и полностью». Кристина хмуро шлепала по дороге. Теперь она глядела себе под ноги. «Нам нельзя терять времени», — продолжал Андрей. «Я ведь Тедика с пулей в груди оставил. Если он не в могиле, то между небом и землей, это точно. Поехали, пожалуйста». Что-то неуловимо изменилось. Кристина молча нырнула в салон. «Спасибо», — сказал Андрей. Кристина ничего не ответила. Егор понесся по дороге. Через полчаса бандура свернул в лесопосадку, заглушил двигатель и притянул женщину к себе. Она упиралась лишь мгновение. Потом джинсы полетели под ноги, кофточка оказалась на шее. Оба тяжело задышали. В салоне не было произнесено ни слова. Из лесопосадки выехали в 16:00. Лицо Кристины светилось блаженством. Андрей выглядел изрядно помятым. «Ты вроде бы куда-то спешил», — игриво обронила Кристина. «Ага», — закивал бандура. «Первым делом от бешенства колоться. Может, успею, если подфартит?» Кристина фыркнула. «Ничего смешного», — сказал Андрей, напустив в голос трагических нот. «С водобоязнью не шутят. Только на современные инъекции уповаю. А на потенции они не скажутся», — поинтересовалась Кристина томно. «Такие исследования не проводились», — ответил Андрей печально. «Может, и да». «Мы проведем», — пообещала Кристина, устроив ладонь на колени бандуры. «Если никуда не вырежемся», — отозвался Андрей, наблюдая за ее пальцами, перебирающимися все выше. «Знаешь», — сказал Андрей, немного погодя, — «а меня в детстве бешенством здорово напугали». «Чувствуется?» «Нет, кроме шуток», — Кристина посерьезнела. «Ты видел взбесившееся животное?» «Слава богу, нет. Мама книжку прочитала». Кристина прыснула. «Ну-ну, славная женщина». «Она не хотела», — заступился за мать Андрей. «Просто так вышло. Она мне читала каждый вечер. Сказки братьев Гримм, Андерсена, Носова, Незнайку на Луне, Тома Сойера. Потом еще была книга, старая такая, в голубой обтрепанной обложке. Легенды материковой океанов, кажется. Я всего и не вспомню. А та книга называлась «Нечто или некто». Как-то так примерно. Замечательная детская книга о вирусах и людях, которые с ними боролись. Чего ты смеешься?» «Да не смеюсь я. Книга была чудесная, толковая, понимаешь. И глава про бешенство там была, и про Пастера, придумавшего против него вакцину. Ты вот знаешь, что в Париже есть памятник, установленный мальчику, спасенному Пастером?» «Не знаю». «Ну, видишь, хорошая книга, а меня напугало». Андрей смущенно улыбнулся, припомнив огромную собаку, долгое время преследовавшую его во снах. Хвост собаки был опущен, загнутые кверху клыки обнажались в ужасном оскале, из пасти текла слюна. Собака часто дышала ему в затылок, глядела на него безумными глазами-медиками изо всех темных углов и отступила, только когда Андрюше лет 7 исполнилось. «Бедненький. Смех смехом, а мне ночью сходить пописать было большой проблемой. Страшно. И не дай бог ногу из-под одеяла выставить или руку с кровати свесить. Так и ждешь, как цапнет из темноты. Бедненький мой мальчик, разве у тебя в детстве такого не было? Мне мама частенько на ночь одеяло под ноги подтыкала. А тебе?» На лицо Кристины наползла тень. Оно сразу померкло. Улыбка куда-то запропастилась. «Ты чего?» «Ничего», — сухо ответила Кристина. Ягуар без проблем въехал в Крым и покатил степными просторами полуострова. На сей раз обошлось без приключений и неприятных сюрпризов. «Я что-то не то сказал?» — бандура с тревогой посмотрел на Кристину. «Все нормально, Андрюш». «Но Андрей видел, это далеко не так. Твой отец жив?» — спросила Кристина, потянувшись за своей сумочкой. «Да», — ответил бандура, неожиданно подумав, что пока вот он кивает в ответ, а придет время, будет отрицательно мотать головой. От этой мысли ему сделалось не по себе. Сигареты сразу вспомнились, что никак не собрался отослать, и что даже телеграмму отправить не удосужился. «Жив, слава богу», — повторил Андрей, пообещав себе, что вот вернется и вышлет, наконец, бате сигареты. А мама умерла 3 года назад, инсульт. Отец пчеловодством занимается. Как в отставку вышел, в дедовский дом перебрался. В дубичках. Меда у нас. А я про своего много лет не слышала, — медленно начала Кристина. Живой он или нет, не знаю. Надеюсь, сгинул навеки. Андрей невольно разъянул рот. Он учителем музыки был, — монотонно продолжала Кристина. Помню, пианино у нас в доме стояло. Давно очень. Кристина затянулась, выпустила дым в потолок. Андрей, не одобрявший женского курения, на сей раз предпочел не возбухать. Добрейший был человек, обаятельный, музицировал дома. Это я смутно припоминаю. Отец за пианино, мама рядышком, с локотком на крышке. Все это бывало тогда, когда ему случалось не пить, то есть крайне редко. Зато, когда он напивался, Кристина помрачнела, заново переживая свои детские горести. А как напивался Андрюша, то что-то в голове у него замыкалось. Лупил нас с мамой смертным боем. Мама моя тихоней была, а он гад, что хотел, то и делал. Я бы его на ее месте в первую же ночь колготками удавила. А она по утрам себе мне синяки пудрила, чтоб никто пальцем не тыкал. Но все знали. Понимаешь, люди все равно все знали и помалкивали. Кому какое дело до чужого горя? Правда, участковый приходил пару раз, пожурил его, нельзя, мол, так. Ну, напугал задницу пальцем. А он, как на трезвый, прямо рафинированный интеллигент из чеховского вишневого сада. Представить нельзя, во что после первой же рюмки превращается. Андрей молча вел машину. Кристина продолжала рассказ. «Бывало, мы с мамой в поле убегали. Жили-то в селе, прятались во ржи, а он за нами с топором гонялся». Кристина вздрогнула, на глаза навернулись слезы. А однажды мамы дома не было. Она к тете уехала в соседнее село. Я как раз из школы вернулась, как сейчас помню. Белый передник, розовые банты и пионерский галстук на шее. Даже без галстука. А он был дома, еще пьянее обычного. Я хотела убежать, но он, когда был пьян, в него точно какая-то сила вселялась. Кристина запнулась и всхлипнула. Сердце у Андрея сжалось. Он попробовал привлечь ее к себе, но Кристина резко высвободилась. Я никому слова не сказала, даже маме. Она, правда, и так все поняла. Она поняла, чужим голосом рассказывала дальше Кристина. Мама взяла меня за плечи, тряхнула так, что я язык прикусила и пообещала. «Что? Сполкни хоть слово, только ляпни кому», — сказала мне мать. «Хотя бы заикнись, и никого у тебя не будет, ни матери, ни отца. Пойдешь сиротой в детский дом, в приют». Она трясла меня за плечи и вопила все это прямо мне в лицо. Я еще больше испугалась, если такое было возможно. Сейчас думаю, что детский дом, пожалуй, был бы для меня тогда не худшим местом. Андрей хотел что-то сказать, но словно онемел. Ягуар между тем проехал в Воинку. Потом его все-таки посадили. Не за меня, совсем за другое. Когда он в тюрьму сел, мы фамилию поменяли и переехали, бросив дому участок, лишь бы он нас не нашел. Больше я его не видела. Когда мне 17 стукнуло, я в город подалась, ученицей на фабрику. Там мы с Санькой и познакомились. Не знаю, жив он или помер, но искренне желаю, чтобы подох. А мама? Она в селе живет, холодно сказала Кристина. В Полтавской области. Дом, сад, хозяйство. Я к ней не езжу и не тянет. Да она и не зовет.